Глава 5. Куба и море. Наступил тот волшебный день, когда после рабочей недели мы выбрались на море. На море! Море было настоящим, открытым, а не в центре города и не в бухте, и не среди агрессивных представителей двуногих. Про последних обязательно расскажу, но попозже, чтобы не портить общую картину нашего отдыха. Радость купания с голденами – это больше, чем просто удовольствие. Это чистый детский восторг. И у голденов, и у людей. Купаться и купался. Это что ли его море? Море общее. Ладно, иди сюда, давай обнимемся. Мне сейчас это очень нужно. Иди сюда. Мы присели на лавочку в сквере недалеко от злополучного пляжа. Мне было важно прижать к себе собаку крепко-крепко, чтобы легче пережить неприятности в лице сегодняшнего сумасшедшего деда.